Заяц работал в огороде. Перед ним лежала книга. «Зачем тебе книга?» – спросил слоненок. «Книга помогает понять, какая трава сорняк, а какая нет», –